пока никак обнюхивал только что подметенный участок с профессиональным интересом. Дворник кивнул в сторону цветущих клумб. Нарциссы в этом году рано расцвели. Нынче весна какая-то ненормальная. Я лишь хмыкнул в ответ, внимательно оглядывая стоянку. Ни странных автомобилей, ни подозрительных фигур, только привычный ряд знакомых соседских машин, сверкающих на солнце полированными боками разной степени пыльности. Даже моя «Лада», будучи не самой чистой, выглядела почти прилично этим утром. Мы с псом двинулись вдоль аллеи, где березы шелестели новыми листьями. Каждый из них был будто вырезан из тончайшего изумрудного стекла, хрупкого, трепетного, наполненного весенним соком. «Вот так и живем», — подумал я, вдыхая аромат начинающей зацветать черемухи. «Вчера — кошмары с гигантскими птицами и людьми в черном, сегодня — солнечное утро, будто ничего и не было, не как замеру старого дуба», подняв лапу с важным видом. Он был так сосредоточен, что казалось, будто он решал важнейшую философскую дилемму. Я усмехнулся. «Хоть у тебя все просто, дружище». Пес бросил на меня взгляд, полный собачьего превосходства, и продолжил свои дела. Мы вышли к детской площадке, где пустые качели скрипели на легком ветру. Я машинально понизил голос.